Через пару часов все наконец собрались. И мы довольно-таки большой колонной тронулись в сторону нового оазиса. Иван, Мерк и Женя, взял с собой нескольких своих человек. Остальные, как он и говорил, были заняты на работах. Пришлось мне по его просьбе садиться к нему в Тойоту. А Светка моя с Булатом сзади нее на Иксе ехали. Ну и остальные пацаны наши сзади на тачках. Плюс пару грузовиков с нами. Те машины, на которых киженцы приехали сюда, все еще находились у нас в ремонте. Потом потихоньку заберут они их отсюда. Иван взял с собой Топу и Марка. Все остальные остались у нас в Таусе. До нового добрались за час. Грузовики не могут быстро ехать. Да и пылища от нас всех уже очень много было. Ну, а потом была обзорнейшая экскурсия. Сначала киженцев, конечно, впечатлил каньон. Потом заправка-блокпост через него. Потом пещера. Там они вообще охренели. В речной мы решили ехать завтра. Как раз перед отплытием все покажем. Время уже вечер. Надо поесть да на озеро съездить. Показали им и качалки, где блюрда бывают. И наш разросшийся и продолжающий строиться поселок. Мужики были под сильным впечатлением. Это вы еще озеро не видели. И тот эффект, который оно дает. Хотели их на карьер свозить и прокатить там с ветерком. Да время уже, не успеваем. Да и устали все. Риф тут же примчался, засыпал вопросами. Типа, завтра едем? Или опять все переносится на неопределенный срок? Пришлось сказать, что едем, вернее, плывем. Остальное киженцам уже без нас покажут. Надо плыть, пока еще какие дела не навалились. Посмотрели поселок. Оба Васи организовали нам с собой выпить-закусить, и мы поехали на озеро. Как раз у нас еще пару часов до темноты. Успеем и мясо пожарить, кто хочет выпить. Я не собирался, так как завтра у нас предстоит поездка. А бегать опять, как тогда в Кижине, и приходить в себя я не хочу. Когда мы были на озере, приехал Туман, и следом за ним Слива на автобусе. Водителя разместили в пещере, а Сливу привезли к нам пацаны. У нас как раз только первая партия мяса пожарилась. «Ну, как там японцы наши?» — спросил я у Сливы. Хотел спросить у Тумана про Ватари, но Туман, быстренько скинув с себя одежду, полез в озеро купаться. «С япошками все отлично», — присаживаясь к нами за стол, ответил тот. «Это про которых ты мне рассказывал?» — спросил Иван. «Пока мы сюда ехали». «Ага», — кивнул я. Со слов Слива получилось следующее. Японцам собрали необходимые вещи на первое время, потом погрузили в автобус и взяли курс на хозяйственный. У нас в сервисе они им ничего объяснять не стали, некогда было, да и с вещами прокопались. Япошки не роптали, не бубнили. Им просто сказали, что надо взять кое-какие вещи и потом все объяснят. Конечно, они струхнули чутка, но в автобусе им Слива через переводчиков уже все разжевал. Рассказал им, куда и зачем они едут. Еще раз про наш мир, наши оазисы и что мы им предлагаем. В общем, пока ехали, некоторые захотели остаться в хозяйственном. Уж не знаю, чего им там Слива наговорил, но факт остается фактом. Не верить ему у меня повода нет. А когда приехали туда и объяснили все Семеновне, она развела кипучую деятельность и включила по максимуму русское гостеприимство. Короче, там захотело остаться 19 человек, включая Олега-переводчика. Кто-то на фермы, кто-то на фрукты. Семеновна сказала, что они будут всем обеспечены. И на тяжелые работы она их ставить не будет. Попрощавшись, поехали сразу в речной. Ну, а там рыба и люди рифа, наш будущий заводик. Короче, остальные 9 человек теперь будут жить там. И Мария Алексеевна, переводчик, тоже. Она говорит, что всю жизнь мечтала на реке жить. Из этих 9 человек трое, как оказалось, работали раньше на таком заводе и очень хорошо знают структуру и как и что нужно делать. Так что нашему директору там они как раз кстати будут. Ловля и разделка рыбы в промышленных масштабах — это вам не хухры-мухры. Так что наши иностранцы теперь трудоустроены. Короче, довольны они все, — закончил свой рассказ Слива. Улыбаются, с нашими разговаривают. Переводчик это только переводить успевает. «Прекрасно», — сказал я. «Хоть за них я теперь спокоен». «Ух, водичка хороша», — появился туман. «Как там самурай-то?» — с интересом спросил я. «В Атаре-то?» — беря кусок жареного мяса, спросил туман. «То, что надо. Мы, когда от тебя вышли, сразу на нашу тренировочную базу поехали. Я его на полосу препятствий загнал. С первого раза прошел ее, дай бог, каждому. Физическая подготовка у него, конечно, великолепная. По стрельбе, как я и предполагал, на 2. Но он больше боец, чем стрелок. Это подтянем, если захочет. А по рукопашке?» «По рукопашке?» — загадочно улыбнулся туман и посмотрел на нас. А мы сидели и смотрели на него с нетерпением, ожидая ответа. Сделал он всех, кого я против него выставлял. 6 человек положил. «Фига себе!» — выдохнули мы разом. «Да, махаться он умеет. Я, конечно, видел бойцов, но он хорош, очень хорош. И голыми руками, и на мечах, и на палках многое умеет и многое знает». «Я бы с ним побился», — улыбнулся Иван. «У нас тоже подготовка хорошая». «Он хорош, Вань, очень хорош. Я видел, как вы деретесь. И точно тебе скажу, он на голову выше многих наших ребят, а то и на 2. Шустрый пипец. По нему никто сегодня на спарринге попасть не мог. Вот что значит всю жизнь единоборствами заниматься. Так что будет у нас теперь свой инструктор». Так за разговорами незаметно стемнело. А когда киженцы увидели эффект аватара, как тут его у нас все звали, они зависли и зависли надолго. Все никак поверить не могли, что такое вообще возможно. Потом мы чуток выпили, покушали еще. Погода была просто замечательная. Расходиться не хотелось. Диких зверей тут давно уже всех выбили. Так что нам ничто не угрожало. «Красиво у вас тут», — сказал мне Иван. «Слушай, Саш, я знаю, вы собираетесь завтра на разведку вниз по реке плыть». «Ну да, собираемся», — подтвердил я. «Возьми меня с Марком и Топой в качестве бойцов. Веня, как ты видишь, с Владимиром в Таусе у вас остался». Я удивленно посмотрел на него. «Хочется драйва и адреналина», — улыбнулся Иван. «Мы сидим там у себя в городе. У нас все ровно и спокойно. А у вас тут дела такие происходят. С оружием обращаться умеем. В деле вы нас видели. На командирские должности не претендуем. Будем рядовыми бойцами». «Так это тебе к туману надо», — ответил я. «Он у нас всегда командир в таких больших экспедициях». «Он не против», — улыбнулся Иван. «Я с ним разговаривал уже». «Так от меня ты тогда что хочешь?» — обалдел я. «Дали добро, значит, вам осталось подобрать себе амуницию и оружие». «Тоже все уже готово». «Везде они успели», — покачал я головой. «Ну, значит, поплыли, посмотрим, что там дальше. Может, еще какой город найдем или еще чего интересное. Только я думаю, вы понимаете, что мы плывем хрен знает куда, и что нас там ждет, тоже никто не знает». «Понимаем мы все», — весело сказал Топа, — «тем интересней». «Да не вопрос», — улыбнулся я. «Надо еще у Рифа узнать, какое количество людей на катерах разместиться может. Но для вас троих, думаю, место найдем». «Так, мужики, хватит отдыхать», — сказал туман, вставая с песка. «Завтра нас Риф у себя в речном в 10 ждет. Поехали спать уже. Время полночь». Быстро собрались, погрузили все наши вещи, которые мы брали с собой на пикник, в машины и поехали в пещеру Митяя. Ночевать решили там. Наш со Светой дом еще не до конца был построен. Да и, честно говоря, нам обоим нравилось ночевать в пещере. Было там что-то сказочное такое. Все-таки Рыжий со своими ребятами там классно все придумали и сделали. Знаю точно, они уже договорились с киженцами на предмет покупки нескольких рыцарских доспехов. Мечи, щиты, шлемы и маски. Все это будет развешано по самой пещере. Вообще красота будет.